Глава 44. Информационный след. Пальцы продолжали барабанить по столу, выстукивая румбу. Не замечая этого, Степан, как зачарованный, следил за бегом курсора по экрану. Он сейчас находился в Кемской администрации, пользуясь преимуществами тесного знакомства с главным человеком IT-отдела, который этим утром вернулся после визита к сестре. «Этот стук меня раздражает», — произнесла Альбина. Ее белокурая голова по-прежнему маячила перед экраном. «А еще ты дышишь мне прямо в макушку, а это не тот случай, когда мне это нравится». «Прости», — Степан чуть отстранился. «Что-нибудь новое есть?» Кроме них в офисе никого не было. Был объявлен халявный перерыв, и мало кому хотелось вернуться раньше положенного. «Из нового только то, что я сказала 20 минут назад», — отозвалась Альбина. «Это твое свидетельство настоящее». «Да, зарегистрировали его вчера в Минюсте, и в этом нет ничего необычного. Правда, сделано это без указания комиссии, которая вынесла заключение. Комиссии, впрочем, как таковой я тоже найти не могу». «То есть это не фальшивка?» «Скорее, это неумелая попытка залатать некую брешь. Теперь ты мне скажешь, в чем дело?» На миг в голове Степана прозвучал ответ. «Понимаешь, у нас начались проблемы на сиренах Амая. Странное названице, да?» И, похоже, в этом замешаны такие шишки, что высота, на которой они выросли, находится в облаках. Конечно же, так сказать Степан не мог. Хотя бы потому, что думал в первую очередь о безопасности Альбины. Да, служба в береговой охране, относившаяся к ФСБ, открывала определенные возможности в поиске информации, но это также означало, что любой поиск не останется незамеченным. Альбина же, будучи первоклассным специалистом, могла запросто узнать производителя игл для шприцев, с помощью которых в задницу хозяина Белого дома вводят витаминные коктейли. Но этого Степан, разумеется, не выяснил бы, не переспея ни 3 года назад с Альбиной. «Как дела у Марты?» – спросил он почти естественным голосом, когда пауза несколько затянулась. Марта была старшей сестрой Альбины. Последней ее кровной родственницей, а по совместительству несносной занудой, при которой нельзя было даже воспользоваться зубочисткой за столом, не говоря уже о том, чтобы тихо рыгнуть. Все это Степан знал исключительно со слов Альбины. «Дела у нее прекрасно. А что насчет моего вопроса?» «У меня на работе компьютер сломался», — выдавил Степан, ненавидя себя за эту маленькую ложь. «Пусть будет так», — Альбина развернулась в кресле и посмотрела на него. Глаза ее буравили Сальникова с любовью и укором. «Но за тобой должок, Чебан». Степан открыл было рот, чтобы заверить, что он и так это знает, но Альбина жестом показала, что не закончила. «Мне не нужен секс. Ты в нем довольно ленив. А вот ремонт вытяжки пригодился бы, понимаешь, о чем я?» «Да, понимаю. Вытяжка никакого отношения к сексу не имеет. Спасибо». Он наклонился к ней и поцеловал. Ощутил аромат корицы на ее губах. Поцеловал еще раз. «Послушай, Степа...» «Я понял, буду поактивнее». «Будь осторожнее, идиот». Тихо рассмеявшись, они еще раз поцеловались, и Степан торопливым шагом покинул администрацию, помахав Альбине на прощанье рукой. Сбежав по ступеням, сел в аркану и завел двигатель. Перед глазами маячили злые глаза Жгилевой, приказывающие прекратить поиски архипелага. Размышляя о размере трещины, которую дает его карьера, Степан вывел машину на гидростроителей и направился обратно в дежурный центр береговой охраны. Похоже, пришла пора пилить сук, на котором он сидел.